Урок 198. На странице Куф Айн Зайн. Мы начинаем новый маамар. Маамар Орайта Вецилута. Маамар Тора и молитва. От Куф П. Патах Раби Шимон, Веамар. Май дехтив. Ваисаб Хискияу гупанав эль гакир. Ваитпалель эль ашем. Тух хазы. Кама гухайла такива деорайта. Векама гу айла а алькула. Дехольманды штадель баурайта ло дахель ми ала. Умитатай, ми алай, умитатай. Вело дахель ми маре ин бишин де альма бегин де игу ахид бе илана де хая. Виялив мине бахоль йома. Точка. Адресающий. Мы опускаемся в Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф, П. Патах Раби Шимон вихуле, двоеточие, Патах Раби Шимон ваамар. Маше кату ваисаб Хизкияу панав эль гакир ваитпалель эль ашем. Раби Шимон открыл стих, дискуссию, и сказал: Маше Кадуф, что это, что написано в Писании? Ваисаб Хизкияу, и Хизкияу повернул свое лицо к стене и молился к Ашем. Я здесь не место дать все это, весь рассказ, что это было. В общем, получилось так, что царь Хизкияу и царь иудейский из Хизкияу, он, собственно говоря, что-то, я сейчас не буду говорить, сам найди это место, чтобы ты почитал, чтобы я не забрал у тебя работу. Я говорил, что хорошо надо знать сам рассказ из Танаха. Так вот, он что-то такое получилось, сделал, что он должен был умереть. Пришел пророк, который с ним работал, и он сказал ему: да, так вот с тобой получится. И он все-таки повернулся к стене и стал молиться. И стал прямо перед стеной, так что не было никакой преграды между ним и стеной, больше ничего не стояло. И он молился, ему была продлена жизнь еще на 15 лет. Но посмотрим, что он нам здесь расскажет. Бо уре, кама хазакоха тура, вакама гельюна аль-аколь. Приди и увидь, «Кама хаза коа хатура», – он восклицает Раби Шимон, – «насколько сильна, насколько крепка сила Торы». «Кама гия льюна», – и насколько она высока, насколько она высока над всем. Так дословно. Насколько она выше всего. «Тихоль миша осек батура», – «Эйну ере миллионима тахтуни». «Вейну ере михалаим раим» – левая колонка шебаулам. «Мипней шигу ахуз баэца хаим, веломет мимену коль гайом, коль йом». «Ибо каждый, кто занимается Торой, эйну ере, он не боится ни того, что вверху, и ни того, что внизу. Ни верхних, ни нижних. войну и ре, левая колонка, и он не боится злых болезней, что в мире. Потому что он связан, ахус, потому что он держится, лучше сказать, за древо жизни. И учит от него, учится от него каждый день. Это абсолютная правда. Я это вижу, я все это вижу на практике каждодневной жизни. Понятно? Я могу уже что-то сказать. Мне уже за 66, собственно говоря, я уже прожил довольно солидную жизнь. И все, что он говорит, это абсолютно, абсолютная истина. Следующий от коротенький у нас этот самый объяснение нет здесь. Дальше идем. От Куф Пей Алеф. Дегаурайта талиф левар наш лемейзал баорах кашут. Толид ле ита эх етов камек мары. Леват ла гаги гезайра. Дафилуид газер але тыло. Следующая страница. Куф айн хет едбатель гай гезайра. Мияд Идбатель выисталек мины, влошары алы дебар наш багай альма. Точка. У богинках байлы левар наш лыштадла баурайта яма, ямама вылайла. Вело ит яд ит ады мины, ада удихтив, и гита бо юмам вылайла. Ит ады мина деорайта ит парыш мина, киилу ит парыш мила надыхая. Ну, это замечательно, что, конечно, что он сейчас говорит. Душа прямо, она ликует, когда вот эти слышит слова Зогара, потому что это для нее все о ней говорится. И поэтому она ликует. Никакое ликование невозможно делами этого мира. Можно послушать какой-то концерт Моцарта. Я большой любитель Моцарта и других еще композиторов. Можно получить какое-то эстетическое удовольствие, но ликование души никак не... Душа никак не поддается. Душа никак не вас, как сказать... Она не воздействуется. Даже, слушай внимательно, что я тебе говорю, и прими это от меня. И она не воздействуется даже ни от какой литургии. Никакая литургия религиозная, вот что, в церквях, в синагоге, где бы то ни было, она ее не затрагивает. Она просто затрагивает сентимент, затрагивает чувства человека, но не душу. И вот только Зогар, вот что мы изучаем с вами, вот это объект, вот это то, это то питание, то пропитание, то удовольствие, радость, которое и ликование, которое воздействуется душа любого человека. А если не воздействуется, он просто еще, она еще просто у него как бы спящая. Левая колонка Гасулам от Куф Пей Алев Дегаурай Татали Толи Толив. И он сейчас объясняет нам его слова из предыдущего Ота и так далее. Двоеточие. Ки ха-Тора меламедет эт адам лалехет бадерах эмет. Меламедет ло эйца эх яшув лифне адону леватель акзира. Идем дальше. Киафилу никзара лав. Шакзира лотит батель. И медбател от мияд. Вене бедет мимену. Вене... Я... В Эйна, следующая страница правой колонки, Шураля Дамбл Бауламазе. Ибо Тора, Кига Тора Меламедет, ибо Тора учит человека идти по пути истины. Меламедет ло учит его совету, дает ему совет. Дословно, учит его совету. Дает ему совет, как вернуться пред лика его господина, то есть Ашем, чтобы аннулировать гзейра, чтобы аннулировать указ, о, указ или сказать, постановление о наказании. Киафилу никзар, ибо даже если и было постановлено, было, как сказать, никзаралав, даже если было постановлено в отношении него, что указ о его, или указ о его наказании не будет аннулирован. Смотри внимательно. Имит Бателет. Он аннулирует, этот указ аннулируется сразу же. Венеабедут мимену. И уходит, проходит, уходит от него, уходит от него. То есть, уходит от него, то есть, нет его. Покидает его. Вейна Ашура и не покоится на человеке в этом мире. Следующая страница, то есть. Куф айн хет, правая колонка асула. Мишунзе. Цариха адам ласок батура йом вилай. Вело исор мимена. И поэтому человек должен заниматься Торой день и ночь. И не оставлять ее. Везе шомер. Везе шекатув. Вегегита бо йомам вилай. Это как, это что написано в стихе, есть такое. И произноси ее день и ночь. Интересно тоже смотреть на святой язык, как там произноси в ней. Да видишь, как совсем. Им в имгу сар мина тора о нефрат мимена. И киилу нефрат мецахаим. И если он отошел от Торы, или отделился от нее, то он подобен тому, как, то это подобно тому, как будто он отделился от древа жизни. Следующий абзац. Бьюра дворим. Иней патах батфила, бапасук вейсаб хискиягу бенав, панав аль. Эль-Хакир. Умыфарашо рак Баурайта. Пояснение слов. Так вот, Гинаи Патах, вот он открыл стих, вот этот, открыл он этот от, он открыл его дискуссию, вот, Раби Шива, открыл молитвой. Стихом Вейсав Хискияху панав Эль-Акир и повернул Хискияху свое лицо к стене. А объяснил его только Торой. Вайнянгу. Моше готов помаком махер. Ше алькел нит кабла тфилато мишум шогая Двар хоцец бейно убен акир. Шигу сота шкина агдуша. Вайняну, а дело в том, что, как это объяснено в другом месте, сколько он говорит, где, Шалькен, что потому была принята его молитва, так как не было ничего разделяющего между ним и между стеной, что это суть святая Шхина. Точка. Вальзе омеркан шейцазу альтало рак бакоха тура. Шейси галидей аяда лаволит шува шлейма. Ад шелох ядвар хоцец бейно увен хашхина агдуша. Валька нитбатла гзира шенигзара лав мита. Очень важный аспект такой, чтобы ничего не было между нами, между тобой и святой Шхиной. Вот это вот, это такой момент. Сейчас даже можно видеть люди, которые евреи, которые ортодоксы, которые очень знают, конечно, хорошо этот стих. Вот они подражают этому, тоже бывают стоят так у стенки, и вот он прямо со стенкой стоит и молится так перед стенкой. Ну, не знаю, как что им там может помочь, что без кабалы ничего нельзя. Нельзя пробить стенку ничем, ни молитвой, разве что головой. Поэтому что они там делают, это их манера руками и ногами делать. А мы изучаем здесь вот это духовное вот этот вот эта преграда какая между, которая стоит между тобой и святой Шхиной. Вальзе омеркан, и на это он говорит здесь, что этот совет помог ему только силой Торы. Шейсик, что он постиг благодаря ей то, что он мог прийти к полной чуве, полному возврату к Творцу. Отшило, а я настолько он пришел, смотри внимательно, в этой чуве, полной чуве, что не было между ним и святой Кдушой никакой преграды, никакой перегородки, дословно. Валькен нитбатла гзейра шенигзара лахмита, и поэтому был отменен указ, в котором было постановление о нем, о его смерти. Валькен, чтобы привести его к смерти. Да? Валькен, мы саем у богинках, киванши ануруим. Шикоха, тура, гадоль, кольках, адлы, ватель, гзайрат, мавет. Байлелы, бар нашли, штадла, баурайта, ямама, валайла. Выловит яды мина. И поэтому Месаем он заканчивает, то есть в конце говорит о богинках, и поэтому Киванши Анруим, так как мы видим, что сила Торы велика настолько кольках, что она аннулирует указ о смерти, постановление о смерти. Байлелы барнеш, необходимо, должен человек из штатла усилия прикладывать в Торе день и ночь. В строчке 18 там в конце я бы поставил запятую. Волоть яд именно, не оставлять ее. Мы поднимаемся в текст Зогара на странице Куф Айн Хет от Куф Пей Бет. Ту хазы ита левар наш, кад игу салик бе лайле аль арсе, байлы кабла алы малхута дилы эйла белиба шалим. Ле ак агдама лемемасер камы Викадона динавши, умият иштазиев миколь, мар ин бишин, у миколь рухин бишин, вело шальтин, але, точка. Опускаемся в хасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф, П, Бет. Тухазы, ита лебар, Леш бар наш выходе. Двоеточие. Боуре. Эйцалэ адам. Двоеточие. Кашегу. Я вижу здесь стоит третье слово в 21 строчке. Юд. Я кашегу ги. То есть предпоследняя буква в стоит там юд. А надо вместо этого вав поставить. Потому что кашеги это когда она. В то время, когда здесь говорится о человеке, это будет кашегу. Когда он. Кашегу оле балайла альбитату царих лекабель алав балхут шелемала балев шалем логагдим лимсор алав пикадон навшо омиядгу нейцаль миколя халаим халаим раим омиколь арухот гараот шейнан шейнан шольтот алав. Боуре, иди, дословно, приходи и увиди. Да, мы знаем, что это из этого было, из этого, соединяя эти два слова, получается слово «боре» – создатель. Я – «боре». А оно состоит из двух слов, вот этих двух слов. «Боуре» – «приходи и увидь». Потрясающе, да, как имя Творца, что означает? Что значит имя Творца «боре»? «Приходи и увидь». То есть, приходи к нему, и ты все увидишь. Боуре, приходи и увиди. Эйцалэ адам. Совет человеку. Двоеточие. Кашегу оле балайла. Когда он поднимается ночью на своей постели. Царих лекабель необходимо возложить на себя малхут шелемала. Царство, что... выше. Я, мы говорим царство, что выше. То есть малхут. Балев шалем, чистым, полным сердцем. Улагдим ламсор алав. И сначала передать ему, передать Ашем в залог свою нефеш. Умият, и тут же гуницаль он, особо он, спас он. Спасает, и он спасается от всех злых болезней и всех злых духов, что они не правят им. Так что они не правят им. Видишь, что значит спастись от этого всего, от этой всей гадости? Видишь, спастись означает, что они... не правит, не, что они тогда уже не могут править. Следующий абзац. Бьюра дворим. Кикарашем ле ор йом дегайну ор гадвику двек душа. Шану масигим яшем и барах. Пояснение слов. Ибо назвал Ашем свет днем. То есть ор гадвику. То есть свет слияния и свет прилегания, то есть и слияние, можно сказать, и святости, которые мы постигаем от Ашема Благословенного. Везеву мамшелет айом улехоших кара лайла дайну акоходы перуда амафридоту тану миороид барах гумам шелета лайла. Это господство дня. Это для власти над днем. Над днем, видишь, так переводят это все всякие классические переводы и канонические. Абсолютно неверно. Что это мамшел это йом. И это господство дня, а не над днем. У лыхоших, а тьму он назвал ночью. Дайну, то есть акоходы перуда, то есть силы разделения, отделения. Амафридот, которые отделяют нас от света Идбарах Благословенного. Вегу мамшел это лайла, и это господство ночи. Точка. Улефихах. Ану ешиним балайла. Шву хелек эхад мишишим бамиталевая колонка шигу мамшелет аситра ахра. А поэтому мы спим ночью. Что это ночь? То есть ночь это сама по себе, это одна шестидесятая смерти. Так сказали мудрецы. Смотри, когда человек спит. Он как мертвец. И вот это вот состояние у нас, оно действительно как одна шестидесятая смерти. Что это означает левая колонка? Что это господство ситры ахры. Господство ситры ахры. Понятно, как надо быть аккуратным и осторожным ночью. Умитох бета мемшалот га эйлу эйнану ехолим лейдабек бойт барах ланецах. Киану мавсикин двикутоит барах микоах мемшалет галайла. Ахозерет убаалейну тамид. Вага мавсекет отану меаводото ит барах. И у Митох Бетамам Шалот Гаэйлу, и из-за этих двух господств, то есть ночью и дня, Эйнану Ихолим, мы не можем слиться с благословенным навеки. Киану Мавсикин, ибо мы прерываемся. Бедвикут, мы прерываем слияние благословенным из-за или в силу господства ночи, которое возвращает и приводит нас постоянно и отделяет нас, прерывает нас от служения благословенным. Следующий абзац. Улатакен зе нотен лану раби Шимон эйца, шебахой лайла терем же голех лишон, байле кабла, але малхута дела эйла, белива шалин. Кибает ша лайла митукан, כמו במעשה בראשית, דכתיב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שפירושו של לילה ויום, מיוחדים שניהם לגוף אחד ויום אחד. הנה אז נקראת הלילה ממשלת המלכות, ושום קליפות לא נתערבה עמה. ולתקן זה, чтобы это исправить, дает нам רבי שמעון совет. Шабахой лайла, что в каждую ночь, терем шаголех лишон, прежде чем идешь спать, бай необходимо взять, возложить на себя царство высшего с чистым, с полным сердцем. То есть, с полным сердцем, значит, никакого угла не должно быть там для себя. Кибаэт шагалайла, ибо в то время, когда ночь медукенет к мобу массы, она устанавливается как в деянии творения, дихтив, что написано тогда, я в брешит, вайгера вайги бокер йом эхад, и был вечер, и было утро один день. Что это означает, что ночь и день, мьюхадим, они объединяются оба в одно тело и один день. Так вот, тогда называется ночь мамшелет амалхут, господство малхут, вышум клипот, и никакие, абсолютно никакие клипот не смешивают, не смешаются с ней. Валькен гама адам царих лагабелла в малхут эльюна зоба левшале. Бли шум хатица бейно у бена малхут кломарши кабелла в малхут шамаим бен лехае у бен лемафта. Вы шум давар шибаулам лой язизугу лагархико хасми шалом и машигу. Бамашиху мя малхута илюна, дегайну басуда кату вагафта, это шемалокеха бухолова в хавхол на вшхавхол модеха. Вим кибельзе Аллах, балев шалем, немца батуах бацмоши, кварло и цваэр ютер шум двар хоцец, бейно лемаком и барах. Валькен и поэтому гама адам, также и человек. Человеку необходимо возложить на себя высшую малхут, эту высшую малхут полным сердцем, с полным сердцем. Лишум, без какой-то преграды или какой-то перегородки между ним и малхут. То есть, чтобы он возложил на себя Царство Небесное. Смотри, пожалуйста, еврейское понятие, это не христианское, это все взято из еврейского языка, из еврейской духовной литературы. То есть, что он пусть возложит на себя Малхута Шамаим, Малхут Шамаим, Царство Небесное, как для жизни, так и для смерти. То есть, чтобы ни было, если ему... Для жизни тогда жизни, для смерти тогда жизни. Неважно, он должен принять это как дин, так и хесед. Вышум даварши баолам, смотри, что он говорит нам. И абсолютно никакая вещь, никакой объект, что в мире, не должен его шелохнуть, он не должен привести его к тому, чтобы он даже шелохнулся. И отдалился, Боже упаси, хоть чуть-чуть от высшей малхут, то есть сути стиха «Вагафта это шебулакеха», и чтобы ты любил Гавая твоего Элоким всем своим сердцем, всем своим нефеш и всей своей мощью. Если он возложит на себя это с полным сердцем, хорошо сказать, получается, что он уверен в себе, что уже не сможет больше никакая вещь, никакая преграда быть, никакая перегородка быть между ним и местом, и Творцом благословен. Вайке нифхан базеше нит кадем, лемемесар, лемемасар, пикадона динавши, кигдим лехамсир навшо бия до шелакшем, акадош баруху дагайну, лекая митсвотав бахоль гашли мут ад лемесирата нефеш. Валькен каши ешан в рухо мисталек. Эйно тоэм от базе Ах, эхад мишишим мимита, шугукоах сам, эларак пхинат мисират нефеш бадерах митсва, киквар энкоах мита шолет алав. Там надо убрать точку в 29-й строчке в конце. Башер шигихни со лекоах мисират нефеш митсва. Тонкое, что он говорит нам здесь. Строчка 23. Валькен, и поэтому Нифханбазе считается этим, что он предварил, что он сначала передал ему, Творцу, в залог свою нефеш, ибо он передал в руку Творца, ибо он сначала передал свою нефеш в руку Творца, в руку Ашем, святого благословен он. То есть, что это означает? Лекая митцвот, чтобы исполнить его заповеди со всей полнотой, со всем совершенством, а настолько ж до... вплоть до мессират нефеш, вплоть до самопожертвования. Мессирут нефеш – это самопожертвование. А дословно означает передачи нефеш. Полная передача нефеш. Это самопожертвование. Валькен каши яшан варухо мисталек. И поэтому, когда он спит, и его дух, его руах выходит из него, он не ощущает больше в этом 1/60 смерти. Шигу, что это сила сама. Я сам, это сокращение, как мы говорили. Ангелы, какие бы они были, их мы говорим только первые две буквы их имени. Вот это сам тоже, это мужская сила, клипот. Эла рак, а только он испытывает только аспект мессират нефеш, аспект передачи нефеш или самопожертвования. Бадерах мицва в деле исполнения мицвы. Кикваренькоах мита шолеталав, ибо уже сила смерти не правит над ним. Башерши из-за того, что он ввел себя в силу самопожертвования заповеди. Укаше осекен шув эймамшел это лайла ехула ливгом оту улегавсико Миноам Авудатоид Барах. Ки отсло квар гаэрев ваабокер йомехад. Ваэна лайла эла. Следующая страница, правая колонка, хелек. Мегайом мамаш. Возвращаемся на страницу куф айн хет, левая колонка. Укашиосей, когда он так делает, шув эйна мэпшала, господство ночи уже уже больше не может навредить ему и прервать его от приятности служения благословенным. Ибо у него уже, смотри внимательно, ибо у него, у этого человека, уже вечер и утро один день, и ночь вэйн алайла эла, и ночь, она только часть, действительно часть дня. Страница Куф Айн Тет. Правая колонка. Валькен у мияд и штазив миколь мар ин бишен у миколь рух ин бишен вело шальти налы. И поэтому Зогар говорит, и тут же спасается он от всех, каждый от всех злых болезней и злых духов, и они уже не правят им. Келайла шило кварьяца миршута ситрахра, шарайло и цваерло одж, здесь убрать надо запятую, вторую запятую, то есть в четвертой строчке. Шум двар хоцец бенов у бена шкина гнуша вейн от кохот, а ситра ахра ваадин шортим ала. Ибо его ночь, его состояние ночи, его ночь уже вышла из территории, из власти ситры ахры. Шарей лоид сваерло, вот что уже ему, что вот ему уже не может быть уже у него никакой перегородки между ним и святой шхиной. Вайн от кохот, и уже нет больше сил ситры ахры и дина, которые бы правили, властвовали над ним.